Глава 11. Худое лицо, глаза практически не отличаются от человеческих. Темный комбинезон, руки, кончики пальцев металлические, поблескивают. Стоит как мебель, безмолвный и тих, и так может простоять тысячу лет. Йети, выдвинь лезвие. Щелк. Из рукавов показались 40-сантиметровые острые клинки, а мудрые вокруг пораженно охнули. Начнет махать такими штуками, куда только головы полетят. Твоя задача. Выполнять распоряжение хозяина. Кто твой хозяин? Ты. Кто был последним хозяином до меня? Слава помнил, что роботу надо задавать конкретные, точные вопросы. Никаких двусмысленностей и недомолвок. Роботы лишены воображения и киборги не исключение. Что с того, что в нем живой мозг, а его тело копия человека, существовавшего тысячи лет назад? Это робот, боевой робот с обликом человека и ничто иное. Шома. Кто такая Шома? Хозяин. «Это легендарные мудрые», — послышался голос сзади. «Говорили, что она основала нашу организацию, мудрых. Рассказы о ней передаются из поколения в поколение». «Что-то вроде матери-основательницы?» — Слава повернулся к мудрой. Ее звали Дара и слегка улыбнулся. «Или местная святая?» «Что-то вроде того. Я не верил в ее существование, думала легенда. И вот оно, все правда». «Йети, все твои кодовые слова отменяются. Теперь ты подчиняешься только мне или тому, на кого я укажу». «Принято». «Ну что ж, мне, в общем-то, все ясно», — пожал плечами Слава. «Расспрашивать его все равно, что говорить с табуреткой. Все, что он может, это идти в атаку по требованию хозяина. Танк с мозгами, увы». «Так зачем же их в стазис засунули все-таки?» — недоумевала Лера. «Какой смысл?» «Да ничего сложного. У них и запас прочности тела ограничен, и, возможно, запас горючего не очень велик. Хотя нет, горючего у них на сотни тысяч лет». Ткани разрушаются, механизмы портятся. А засунул киборгов в стазис, и всегда имеется на готове армия убийц. Мало ли какие вопросы возникнут. Вот только мне интересно, такое хранилище одно или есть еще пара-тройка штук? Дара, еще где-то есть такие школы мудрых и хранилища при них? Есть еще одна школа, на юге, возле океана. Я там не была, но знаю о существовании таковой. Если там святилище, то есть хранилище, я не знаю. Увы, не смогу тебе помочь». «Скажи, а как у вас говорилось об этом хранилище?» — вмешалась Лера. «Как обыгрывалась необходимость охраны? Почему там стоял пост Грессов, и это при закрытой двери, в которую войти совсем непросто?» «Святилище», — просто пояснил Дара. «Входить туда категорически запрещено, под страхом смерти. Ходят легенды, что те, кто туда входил, не выходили. Исчезали в горе. Пост потому и стоял, никого близко не подпускать. Я спрашивал наших старожилов мудрых, никто не знает, почему запрет». «Скорее всего, знали Верховное и ее окружение. Может, и они не знали. Знания утеряны». «Понятно». Слава вздохнул. «Пошли просматривать капсулы, Лер. Надо все-таки посмотреть, кто там сидит». 3 дня. Утром, как на работу, в пещеру. Их уже тошнило от одного вида капсул, ящиков, коробок. Процедура отлажена. Слава наготове, Лера с помощью Йети отключает капсулу и размораживает клиента. Слава тут же его захватывает, перенастраивает. Все, готов». Киборг возвращается в стазис-блок, крышка снова закрывается. Следующий. Кажется, быстро, но их больше сотни. Киборги закончились только на 4-й день, и после этого пошли те, кого поймал робот-охранник. Их было около десятка. Все мудрые, которые без разрешения своих старших вошли в пещеру. Половина совсем молоденькие девчонки, 10-12 лет. Интересно, что некоторые из них попали в стазис тысячи лет назад. Сколько точно прошло времени, они, конечно, не знали. Выйдя из капсулы, лишь лупали глазами, чего-то бормотали со страхом, глядя на паука рядом со Славой, и были в конце концов отправлены под надзор к Даре для дальнейшего воспитания и перевоспитания. К концу 4-го дня наконец-то исследование содержимого капсул закончилось. Обследовать всю базу уже не хотелось просто до чертиков, и Слава с чувством облегчения заявил Даре о необходимости выставить пост возле пещеры, чтобы туда никто не вошел. И сделать новую дверь, пусть не железную, а деревянную, но прочную. А еще он оставил в пещере Йети с приказом палить во всех, кто проявит агрессию или откажется покинуть пещеру после его предупреждения. Само собой, механизм самоуничтожения Слава отключил. Он вообще был против таких дурацких мер. Не хватало, чтобы что-то сработало не так, и этот механизм включился. Но его к черту, локальный ядерный взрыв на складе барахла совсем не прельщал владельца киборга. Наскоро попрощавшись с Дарой и напоследок сделав внушение ее подчиненным о беспрекословном подчинении их новой руководительнице, в противном случае он вернется и будет им совсем плохо, от несварения желудка до невозможности проживать что-то в связи с отсутствием головы, Слава с облегчением погрузился на скутер, напялил шлем и поднялся в воздух, с удовольствием ощущая, как к его спине прижимаются упругие груди Леры. Она обхватила его руками, прижалась, и они понеслись к Шаргиону, ведущему бурную деятельность авторазборщика. Да, зрелище разъедаемого трупа звездного Левиафана не прибавляло радости в настроении людей. Всегда жалко, когда растаскивается то, что построено с таким тщанием и великим искусством. Но что поделать? Круговорот в природе. Одно умирает, другое за его счет растет. Это напоминало то, как на могиле вырастает пышный куст вишни, усыпанный красными ягодами. Слава, когда случайно попадал на кладбище, никогда не ел такие вишни, выросшие из тел умерших. Сок, который сочился из раздавленных ягод, напоминал ему кровь. Встряхнув головой, отгоняя дурные мысли, Слава направил скутер в шлюз Шаргиона, возлежащего как гигантская гора, его высота была около 5 километров, и верхняя часть корабля терялась за вечерними облаками. Оставив скутер в порту, земляне с облегчением прошли на базу, и через час, чисто вымытые и успевшие между делом разок полюбиться, они уже лежали на кровати в своей каюте, попивая сок из высоких прозрачных стаканов. Идти никуда не хотелось. Делать ничего не хотелось, и так уже 4 дня, как проклятые, возились в пещерной пыли. Надо же когда-то и отдохнуть. Лера бросила стакан на пол и положила голову на грудь Славе, щекоча его кожу жесткими завитками волос. Он наклонился, чмокнул ее в макушку и с улыбкой сказал: «Хорошо, правда?» «Хорошо». Лера подняла голову и посмотрела ему в лицо своими синими глазами. Так бы лежала и лежала. «Слава, Хагра волнуется. Ей бы хотелось не только время от времени бывать в своем теле, но и вообще иметь свое тело. И не только свое. Ты что думаешь по этому поводу? Когда ты сможешь что-то такое сделать? В смысле, когда мы сможем сделать тело и переместить туда меня? Мне тоже как-то неудобно. Подружка страдает, а я наслаждаюсь твоими объятиями». «А как вы общаетесь, когда одна сидит в подсознании, другая управляет телом? Мне чисто интересно. Ну, как это выглядит в реальности?» «Как бы тебе это объяснить? Такое впечатление, что ты слышишь откуда-то голос. Вот ты слышишь, а другие не слышат. Вначале ты меня сильно напрягала. Теперь, когда мы с Хагрой приспособились, просто разговариваем на любые темы. Она, если захочет, слышит все, что слышу я, видит все, что вижу я. Вот только не чувствует. Чтобы почувствовать ощущение тела, ей надо подключиться к управлению. Кстати сказать, если сравнивать ее желание секс, оно примерно на том же уровне, как у меня после обработки вирусами. То есть хочет она постоянно и реагирует на секс очень бурно. Впрочем, ты уже это знаешь. Так что насчет тела?» «Пока не знаю», — пожал плечами Славы и провел пальцем по левой груди Леры до соска, отчего та вздрогнула, поежилась, а сосок собрался в тугой комочек. «Где я вам сейчас новое тело возьму? Да, есть вариант отобрать у кого-то. Вы этого хотите? К примеру, я могу взять любую воительницу, очистить ее голову, превратив в тупой овощ, а потом закачать туда тебя. Или...» Он запнулся. «Что или?» – заинтересовалась Лера. «Ты что-то придумал?» «Есть и второй путь. Переселить Хагру в другое тело». «Но это же ее тело. Мы не можем отбирать у нее». Лера возмущенно отодвинулась от Славы и воззрилась на нее сердитыми глазами. «Как так? Она останется без своего тела?» «Тело, тело, ну что ты заладил?» – рассердился Слава. «Уж если на то пошло, она сама виновата. Не надо было тебя убивать, не надо было лезть в медицинский бокс. От ее тела тут уже давно ничего не осталось. Это тело совсем не Хагра, и никто не отбирает у нее ничего. Вместо этого вместилища разума я предложу ей другое. Уж если на то пошло, можно было вообще не предоставлять ей никакого тела. Я вообще могу выкинуть ее к демонам в ад из полушария мозга и все. И останешься ты тут одна. Хотите этого? Я сделаю». «Нет, не сделаешь», — уверенно заявила Лера. «Ты не такой зверь. Кстати, Хагра говорит, что она в принципе согласна на переезд, потому что чувствует вину и потому что ей скорее хочется ощутить... В общем, мужика она хочет, рожать хочет, жить хочет, а не отсиживаться на задворках разума». «И не жалко ей, что потеряет псионические способности?» — усмехнулся Слава. «Говорит, жалко. Ну что поделаешь. Говорит, пусть это тело будет ее подарком мне». «Ну хорошо. Вот только где взять это самое тело?» «Давай ты с ней поговоришь, Слав», — подмигнула Лера. «И это, пожалуйста, она хочет мужчину, давно уже, полноценно, а не украдкой, воруя мое время. Она сделает для нас все, что мы скажем, переселится в другое тело, но позволь ей тоже жить полноценной жизнью и не сердись на нее, ладно? Все уже прошло, все живы, здоровы, получилось лучше, чем прежде. Дай ей немного пожить, ладно?» «Покупайте?» «Ладно, я согласен», — усмехнулся Слава. «Пусть вылезает из своей норы». «Привет, Слав». Девушка облегченно вздохнула, и на глазах ее кожа стала смуглой и потемнела. Глаза сделались карими. «Ничего, если я в своем обычном виде?» «Ты потом есть захочешь, как зверина?» «После трансформации?» «Могла бы и в Лерином виде остаться». «Мне хотелось, чтобы ты видел меня в моем облике. Меня это возбуждает. Хагр смутилась и слегка покраснела. «Слав, я согласна на переселение. Скажи, это не опасно? Гарантирую, что все пройдет нормально». «Знаешь, я вроде бы все предусмотрел, все это я уже делал, но гарантии... Где они, эти гарантии? Честно тебе говорю, я не уверен, что получится, однако иногда в голову лезет, а вдруг? Ну, у тебя есть другие варианты? Впрочем, да, выселить из тебя Леру, но мы уже это, кажется, обсуждали». «Да, обсуждали. Что же, беру риск на себя, раз так получилось. А ты сможешь новое тело усовершенствовать? Придать какие-то новые свойства? Силу, быстроту, еще чего-нибудь? Может быть, псионические свойства?» «Силу и быстроту? Запросто. Но вот насчет псионических не уверен. Послушай, мы так разговариваем, будто тело для тебя у нас уже есть, и лишь осталось его взять. Не рано ли? Или у тебя имеются свои соображения по этому поводу?» «Хагра, прекрати, ты меня отвлекаешь. Успеешь еще». Слава с усмешкой убрал руку Хагра от своего бедра и отодвинулся от нее сантиметров на 20. Но нет, рука Хагры будто была безразмерной и снова начала совершать свое восхождение по бедру Славы к предмету вожделения. Все-таки в свойствах метаморфа есть свои преимущества. Например, можно удлинить руку. Она по ощущениям ничем не отличается от обычной женской руки, ласкающей мужчину там, где надо, вот только длиннее на полметра. Но если закрыть глаза, это совсем незаметно. И очень даже приятно. Запросто. Настроение Хагры было безмятежным, как будто не она сейчас на ощупь изучает анатомию мужчины, лежащего возле себя. Берем преступницу и изгоняем из нее разум. «Какую преступницу?» — голос Славы был слегка хрипловат. Он никак не мог сосредоточиться под сексуальным напором партнерши. «Ну какую преступницу? Везде в кланах есть преступницы, совершившие что-то такое, что карается смертью. При мне казнили одну воительницу, убившую мою подругу при дележке награбленного. Потом еще была одна психопатка, убившая по пьянке двух своих подруг. Ей привиделось, что те хотят на нее напасть. А они не то что напасть, отпасть бы не смогли. Пьяные в хлам». Одна сестру убила, чтобы ей достался материн дом. В общем, в каждом клане время от времени что-то случается. И провинившимся отрубают голову, потом закапывают на берегу реки. «Почему на берегу реки?» — спросил Слава, блуждая мыслями где-то далеко-далеко. Хагра помолчала, будучи занятой. Затем подняла голову от бедер партнера и, облизнув влажные губы, с усмешкой пояснила. «Потому что даже ребенку известно. Текучая вода уносит грехи этих преступниц в океан, где они растворяются во множестве чужих грехов. И если много купаться в океане, можно получить на себя чужой грех и оказаться... Ох, как хорошо. Все-таки тебе нет равных ни в чем. А уж в постели точно». Хагра уже сидела на Славе, запрокинув голову и полуприкрыв глаза, тихо постановая и тяжело дыша. «Пятый клан уже». «И все тебе ничего не нравится». Слава посмотрел на приближающееся внизу строение, на стену с бегающими по ней стражницами, на окрестные клочки полей и совершил вираж, целясь к дому главы, как всегда угадываемому по размерам и посту стражниц возле него. «Я что, виновата, если они какие-то уродки?» — отчаянно крикнул Хагра, держась за Славу и пытаясь укрыться за его спиной от ветра, выбивающего из глаз слезы. «Нет, ну сам подумай. Одна какая-то кривоногая, другая косоглазая, у третьей зубы гнилые. Мне что теперь, уродкой до конца жизни ходить, что ли? Я вообще-то всю жизнь красавицей была, мне бабы постоянно предлагали с ними в постель залезть. И мужчины всегда были рады со мной в постели оказаться. Нет уж, давай искать достойное тело». Скутер поднял облачко пыли возле крыльца главы. Стражницы, как всегда, насторожились и воздели свои луки. Знакомая картина. «Эй, вы!» — крикнул Слава с отвращением, глядя на направленные на него наконечники стрел. «Главу давайте сюда и опустите луки». Луки, как и всегда, не опустили, но глава появилась быстро, как чертик из коробочки. Слава ее не знал, но вот она его знала, это точно. Глава недовольно поморщился и спросила. «Что нужно от нас, Слава?» Все вокруг вздохнули, будто охнули. Стражницы зашептались, а Слава улыбнулся. «Слава бежит быстрее Славы!» Уже только совсем глупый не знал о неком мужчине мудром, который переворачивает устои нынешнего общества. И ведь как информация расходится, не подумаешь даже, что она может так быстро идти от города к городу. Видимо, помогают купчихи, разнося новости по всему миру, да и прошлая ярмарка поспособствовала. «Скажи, у вас есть воительница, приговоренная к смерти?» «А зачем тебе?» – удивленно подняв брови, спросила глава, и женщины вокруг тихо загалдели. «Что может делать странный мудрый с приговоренными? Наверное, какие-то свои изуверские ритуалы. Питье крови, поедание глаз и совокупление с мертвой для допущения проклятия на клан. Не зря же трупы стараются сжигать, чтобы они не достались демонам. А над трупами приговоренных пусть глумится, они это заслужили. Мне нужна одна заключенная для проведения своего обряда. Красивая заключенная». «Точно будет с мертвой совокупляться! Проклятый демон!» — зашептали в толпе. Глава нахмурилась и с угрозой спросила. «А если я откажусь выдать преступницу?» «Как это надоело!» — тихо пробормотал Слава. «Только и делаю, что запугиваю. Взяла бы какую-нибудь бабенку, и все. Обстрогали бы потом это чучело». Хагра фыркнул и сплюнул на дорогу. Потом он громко заявил. «Если ты не выдашь мне заключенную, я разнесу стену на длину 50 метров». И чуть убавив звук, добавил. «Ну чего ты рожи строишь-то? Все равно башку отрубишь бабе. Какого черта выдригиваешься? Тебе не все равно, что я с ней сделаю. Да хоть плясать с собой заставлю. Утешься тем, что я казню ее мучительнее, чем это сделала ты. Устраивает?» «Устраивает», — пожал плечами глава. «Хоть всех забирай и мучай их страшнее. Вытягивай из них жилы, выедай глаза, трахай их трупы. И так будет со всяким, кто будет противиться воле главы. Преступника заберут демоны и будут мучить при жизни и после смерти. Особенно после смерти». «Чего она в это так вопит и несет какую-то хрень?» — удивленно спросила Хагра, глядя на брызгающую слюной главу, надсаживающуюся в крике, достигшем домов за полкилометра от места митинга. «Ничего ты не понимаешь», — усмехнулся Слава. «Воспитательный момент. Она запугивает всех мерзкими демонами, то бишь нами. Мол, мы наказание для них. Типа она нас вызвала и напустила на заключенных. Удивлюсь, если по крайней мере у 90% из слышавших не начнутся ночные кошмары, где главным действующим лицом буду я и ты, у меня в подручных. Пошли посмотрим, что там у них в загашнике имеется». Они прошли за сотницей, которую глава отправилась провожать до Зиндана. Сотница по дороге оглядывалась и опасливо смотрела на демонов, не намерены ли они прыгнуть на спину и овладеть ее трупом. Убедившись, что они не высунули свои раздвоенные средства овладения, женщина успокоилась и пошла уже более уверенно. Через 5 минут группа демонов, сотница и толпа из 200 зрителей в почтительном отдалении от них оказались возле уродливого сооружения, вытянувшегося на 20 метров вдоль дороги и глядящего на мир маленькими подслеповатыми окошками без стекол и решеток. Вылезти из таких окошек было невозможно, но они вполне подходили, чтобы сунуть туда лепешку или кусок мяса. Как еще раньше узнал Слава, кормить заключенных тут было не принято, все равно ж подыхать. Подкармливали их только родственники или сердобольные прохожие, суя куски пищи в эти самые окошки. Наказание, не связанное со смертью, обычно приводилось в исполнение тут же, у позорного столба. Секли иногда так, что женщина после экзекуции умирала от заражения крови или от болевого шока. Но если конкретно приговорили к смерти, забирали в каталажку, чтобы привести приговор в исполнение тогда, когда будет удобно. Например, когда скучно станет. Дверь со скрипом раскрылась, и сотница, зажав нос от вони, крикнула в темноту. «Эй, смертницы, вышли все оттуда! Быстрее, паршивки, не заставляйте меня бить вас палкой!» Слава поморщился. Везде повторялось одно и то же. Вонючие застенки, завшивившие заключенные. Все-таки действительно, уровень цивилизованности общества определяется тем, как государство содержит своих заключенных. Самые жуткие тюрьмы в восточных странах и Африке. Чем так содержать, лучше бы сразу убили. Заключенные выползли из дверей и выстроились на свету, моргая под слеповатыми с темноты глазами. Слава подтолкнул Хагру, тоже наморщившую нос. «Иди, мол, гляди». Она нехотя пошла вперед и прошлась перед строем голых, грязных, дурно пахнущих женщин. Они были самой разной комплекции и возраста, от 20 до 50 лет. По их коже ползали вши, и выглядели эти несчастные совсем отвратно. Никого не выбрав, Хагра угрюмо покачала головой и пошла назад к Славе. Тот пожал плечами, повернулся и зашагал к дому главы и туда, где оставил скутер. «Ничего, 5 кланов проехали. Сколько, говоришь, их еще осталось? Под 50 или больше?» Слава успокаивающе похлопал девушку по спине, отчего та отозвалась металлическим звоном. Во избежание неожиданности они обрядились в бронескафандры. Выглядело это совсем по-демонски, зато позволяло избежать ненужных неожиданностей. Ни одно оружие местной цивилизации не могло бы пробить эти костюмы, выдерживающие прямой выстрел в упор из пулевого стрелкового оружия. Слава не желал сюрприза в виде стрелы в живот или копья в спину. Подойдя к скутеру, они увидели главу, беседующую с несколькими воительницами, поглядывающими на скутер. Видимо, перемывали косточки прибывшим демонам. Завидев владельцев демонского помела, все затихли, а глава с интересом спросила. «Ну и как, выбрали кого-нибудь?» «Нет». «Все какие-то страшные уродки», — с сожалением ответила Хагра и уселась на сиденье скутера, посматривая на прохожих. Неожиданно рядом кто-то злорадно шепнул. «Вам надо такую, как дочь главы. Попроси ее показать свою дочь. Не пожалеешь». Хагра обернулась, но так и не увидела, кто это сказал. Женщина скользнула в толпу и исчезла. Девушка задумалась и, увидев, как Слава берет в руки шлем управления, тихо сказала. Попросись в гости к главе, я потом объясню». Слава посмотрел в ее хитрые глаза, повернулся к главе и спросил. «Уважаемая, а не пригласишь ли ты нас в гости? Попить чего-нибудь, посидеть, поговорить о том о сём. А то мы устали с дороги, а посидеть у тебя в гостях почетно. Ты что, пригласишь? Я тебе расскажу о будущем, о прошлом, раскрою тайны. Или ты боишься?» Глава окаменела лицом. Видно было, что приглашать всякую демонскую шваль ей было и страшно, и противно, но что делать? Нельзя же выказать страх на глазах всего гарнизона. Через 10 минут они сидели за столом главы, распивая травяной отвар и поедая плюшки, принесенные, видимо, из соседнего трактира, откуда доносился вкусный запах печива. Слава больше налегал на пирожки с мясом и какой-то травкой, фирменные во многих харчевнях. Травка была остренькой и придавала начинке особый, пряный вкус. Славе всегда нравились острые, пряные блюда по типу корейских или китайских, а также необычный вкус пищи. Да и деликатесы, вроде бутербродов со ситриной и зернистой икрой, вполне находили поддержку в его душе. Они беседовали о разном. Слава рассказал главе о последних событиях политической жизни, о том, что предстоит этому миру. Она, может, верила, а может и нет, но слушала с живым интересом, задавая вопросы и переспрашивая там, где чего-то недопонимала. Слава откровенно скучал, не понимая, что это Хагри вдруг стукнуло в голову напроситься в гости, когда та неожиданно спросила главу. «Скажи, а где твоя дочь? Ей сколько лет? Она уже сдавала экзамены на воительницу?» Глава сразу как-то увяла, нахмурилась и посерьезнела. Потом подняла глаза на Хагру и угрюмо спросила. «Кто вам сказал? Уже доложили?» «Твари! Мало я им башки рубила. Кому она мешает? Гниды проклятые!» «А что случилось?» — с недоумением спросил Слава. «Я ничего не знаю. Хагра, ты что знаешь?» «Ничего. Просто хотела спросить про дочь. Слышала, что у нее есть дочь. Вот и все», — скривилась девушка. «А что не так с твоей дочерью? Почему так бурно реагируешь?» «А ты не знаешь, как будто», — зло скривилась глава. «Она больна. Если хотите на нее посмотреть, если уж вам так надо, я сейчас ее приведу». Глава порывисто встала и вышла из комнаты, а Слава недоуменно воззрился на девушку. «Что случилось? Чего она так взвелась? И откуда ты знаешь про дочь? Зачем она тебе?» «Мне из толпы сказали, мол, погляди на ее дочь. Мне и стукнуло в голову. Считай это интуицией, предвидение. А что с дочерью? У меня есть догадка. У нас принято убивать детей с умственными отклонениями. Они проявляются уже годам к 5, сразу видно. Иногда даже с младенчества. Умственно отсталых убивают, чтобы не позорили свои семьи. И у меня подозрение, что глава не убила свою умственно отсталую дочь, а держит дома, и оттого у нее большие проблемы. Тссс, сейчас узнаем, шаги слышу». Слава тоже заслышал шаги, дверь скрипнула и вошла глава. Она постояла на пороге, как будто решаясь, и потом шагнула в комнату, ведя на буксире девушку, которую потом толкнула вперед на середину комнаты. Слава поднял глаза, его челюсть отвалилась. Он вздрогнул, как будто его прошило током. Хагра тоже чего-то пискнула, как будто ее ткнули шилом, и в комнате воцарилось молчание. Девушка улыбалась, и тонкая ниточка слюны стекала из уголка ее рта. В ее синих глазах, немного странно смотревшихся на фоне смуглого тела, не было ни одной мысли. Это было растение, существо без имени, без смысла. Хорошо, если она сама могла себя обслуживать, но и то не факт. Она была совершенно голой, на вид лет 16-17, как и Хагри. И девушка была невероятно, фантастически красива. Это была самая высокая девушка из тех, кого Слава видел на этой планете. Все здешние амазонки были низкорослые, хоть и пропорционально сложены. Рост этой составлял не менее 170 сантиметров, что минимум на 10 сантиметров выше обычных аборигенок. Громадные синие глаза на красивом гладком лице, торчащие вперед груди. Стройная, гибкая, настоящая королева красоты. Это была загадка природы, ее шутка, ее издевательство, прекраснейшая в мире оболочка и совершенно безмозглое содержание. «Вот, хотели видеть? Смотрите. Моя дочь Аррас». Глава села за стол и, нахмурившись, посмотрела на Хагру. «Мой позор. Но я не могу ее убить, рука не поднимается. Уже 10 человек на дуэли убило, тех, кто требовал, чтобы снесла ей голову. Из дома она не выходит, убьют. Да и вообще, куда ей выходить? Она сама себя обслужить не может, не уследишь, под себя нагадит. Пока не дашь есть, не попросит. Умрет с голоду. А мне все равно ее жалко, но такая красавица. Всегда мечтала о ребенке, и вот уже в возрасте родила. И поглядите, что вышло. На имя не отзывается, не разговаривает. Вот так вот». «И что, с рождения?» – сочувствующе спросила Хагра. «Нет, она упала с лестницы, когда ей был годик, и с тех пор ей всегда годик. Так вот, уважаемые демоны». «Мы не демоны», – автоматически ответила Хагра, поглядывая на закрывшего глаза Славу, замершего в кресле. «Жаль, очень жаль твою дочь». В комнате воцарилось молчание, прерываемое дыханием людей, да стоящая посреди комнаты Арас внезапно опорожнила мочевой пузырь и образовалась лужица, на которую воззрились все в комнате. Глава поставила локти на стол, охватила голову руками и замерла. Слава открыл глаза, посмотрел на Хагру, вопросительно поднял брови. Она кивнула головой, и он утвердительно кивнул в ответ. «Да. Уважаемая, у меня к тебе предложение. Я могу тебе помочь». «В чем помочь?» Глава отняла руки от покрасневшего лица, от влажных глаз и спокойно посмотрела на демона. «Ты имеешь в виду дочь? Хочешь ее убить? Я не дам тебе этого сделать, пока жива. Только через мой труп. Умру, потом делай, что хочешь». Ее рука напряглась и остановилась рядом с рукоятью меча, без которого воительницы не ходили никуда, даже в туалет. «Нет-нет, ты не поняла. Я могу ее вылечить, но на определенных условиях». «Вылечить?» — недоверчиво спросила глава, не слыша больше ничего, кроме этих слов. «Никто не может ее вылечить. Я обращалась к мудрым, и они сказали, что ее нужно задушить. Больше я не пускаю сюда мудрых, в мой дом. Ты первый. Или ты не мудрый? Ты демон?» «Да хоть горшком назови», — досадливо отозвался Слава и, повысив голос, почти крикнул. «Да ты слышишь меня или нет? Я вылечу ее, но только на моих условиях». «Все что угодно», — твердо заявила глава, отвердев лицом. «Что я должна... принести клятву кровью, нарисовать колдовские знаки или совокупиться с демоном? Что я должна сделать? Денег дать? Что? Говори, демон!» «Насчет совокупления, конечно, заманчиво», — усмешливо протянул он. «Но ты не в моем вкусе. У меня есть кое-кто посимпатичнее и помоложе. Нет, все проще. Сейчас ты оставишь нас одних с твоей дочерью. Когда я позову тебя, она будет уже почти здорова. Подчеркиваю, почти». Ее придется обучать заново, учить узнавать тебя, узнавать близких людей, учить всему распорядку, что здесь у вас в городе. Она будет иногда казаться странной, ты должна понять, что эти годы в состоянии идиотки не прошли даром. Но я уверен, что она быстро восстановится. А условия? Вот такие условия. Я на время заберу ее с собой. Она будет мне служить, выполнять мои приказы. И еще, она, если пожелает, заведет себе ребенка от того, от кого захочет. Когда захочет. И ты не будешь против. Я против? Да как я могу быть против? Я все эти годы мечтала о внучке, о том, что моя дочь родит. А даже была готова, чтобы она зачала так, как есть, дурочкой, в надежде, что за ребенок будет нормальным. Скорее всего, я бы так и сделала. Голова тяжело дышала, ее лицо покраснело. Слава опасался, что женщину сейчас хватит удар. Забыл сказать. Когда я ее верну, она будет могучей и быстрой, как все главы, подготовленные колдовством мудрых. Обещаю. Так что можешь готовить ее в своей преемнице. «Гарантируешь?» Глаза главы испытующе сверлили Славу, перебегая взглядом с его лица на лицо безмятежной прекрасной идиотки. «Гарантирую. Месяц-полтора, и она будет быстрой, как зверь, и такой же могучей. И умной. В меру. Главное, пусть не шатается по харчевням и не ввязывается в драки. Молодые девки, они такие шебутные». Слава улыбнулся, слыша, как позади с шипением выдохнул воздух Хагра, выражая неодобрение своему командиру. «Да пусть что угодно делает, лишь бы была нормальной девчонкой». Устало выговорила глава. «Когда начнете?» «Знаешь что, давай-ка ее наверх, в спальню. Все-таки здесь неудобно, не сосредоточиться, не лечь, а я люблю лежа колдовать. Давай, веди ее, веди». Глава вскочила с места, взяла дочь за руку и повела ее за собой с гостиной. Слава обернулся к Хагре, усмехнувшись, сказал. «Молодец ты, в точку. Нашла нужное тело. У нее была опухоль, потом все рассосалось, но связи нарушены, соединения в мозгу порваны, почистить, соединить, связать, и ты будешь прекрасна, как цветок. Когда лабораторию смонтируем, Шаргион обещает недели через две, мы тебя засунем в бокс, обработаем, будешь лучшей в мире воительницей. Кстати, надо поговорить с Косом, какие штаммы вирусов у него имеются и что они могут сделать. Может, мы кое-что подправим. Может, что-то забавное тебе присадим. Например, днем ты женщина будешь, а ночью мужик. Днем гунга, а ночью баба. Представляешь, как забавно будет?» Слава поглядел на вытаращенные от испуга глаза Хагры и радостно рассмеялся. Она посидела, не находя что сказать в ответ, потом лицо разгладилось, и Хагра высунул розовый язык. «Бе, вот тебе. Мне Лера все рассказала. Это сказки такие, нечего меня пугать. Честно говоря, у меня аж сердце в пятки ушло от твоих выдумок». «А я и не выдумываю». Слава попытался продолжить розыгрыш, но его прервала глава, заглянувшая в гостиницу и торжественно провозгласившая. «Все готово. Пошли». Красавица лежала на спине, хлопая синими глазами. Ее длинные волосы, совсем не как у воительницы, золотистыми кудрями рассыпались по постели, и Слава снова подивился. Рапунцель какая-то, надо же уродиться такой красотке. Она смотрела в потолок, не замечая происходящего вокруг. а Слава, нажав кнопку панели в подмышке, сбросил с себя броню, свернувшуюся мягким ковриком на полу, и подошел к кровати. Затем кивнул Хагри, и та, побледнев, сделала то же самое. По его команде она улеглась рядом с Аррас, закрыв глаза, а Слава повернулся к голове и, взглянув в ее бледное лицо, сказал: «Сейчас ты выйдешь из комнаты, встанешь возле дверей с мечом и не войдешь сюда до тех пор, пока я не позову. Ни в коем случае нельзя прерывать колдовство, иначе она умрет. И может умереть моя жена. И я не прощу тебе этого. Твоей дочерью ты можешь распоряжаться как хочешь. Но если из-за тебя погибнет моя жена, я уничтожу этот город, клянусь. Никого сюда не пускай. Ни под каким предлогом». Глава кивнула и осторожно закрыла дверь. Слава посмотрел на лежащих девушек, вздохнул и лег рядом с Хагрой. Выйдя из тела, он полетел к Аррас. Еще первый раз он заметил, как спутаны и порваны ее информационные потоки. Когда-то она перенесла сильный удар, похоже, что у нее треснул череп. После того череп зажил, но все связи уже были нарушены. У нее фактически были выключены лобные доли, не принимая никакого участия в ее жизни. Работало все остальное, поддерживающее организм в работоспособности, но эти самые большие области мозга отказывались управлять сознанием девушки. Работа по исправлению информационных каналов заняла около получаса. Кропотливо, медленно перепроверяясь и останавливаясь, чтобы убедиться в правильности действий, Слава восстанавливал мозг больной, и когда последний поток информации был связан и превратился в ровный, жужжащий битами инфопровод, он облегченно вздохнул. Первый этап пройден. Теперь нужно было заняться перекачкой личности Хагры. В прошлый раз, перекачивая Леру, он страшно спешил, не заботясь о целостности ее мозга. Какая разница, если она все равно умирает, разрушена структура мозга мгновенным выдиранием души или нет? Теперь все было иначе. Он не мог позволить себе допустить ни малейшей ошибки. Мало того, что это может угробить личность Хагры, так еще и Лере не поздоровится. Слава настроил себя, как бы организовав информационный мост между Хагрой и Лерой, и вошел в мозг Хагры, отыскивая там ее личность. Она нашлась в одном из полушарий, дрожащая как кролик. По крайней мере, так ее сущность выглядела в виде виртуального образа. Он потянул за ворсинку шкуры кролика и перенес ниточку, вытянувшуюся из души Хагры, в мозг Аррас, девственно чистый, как у младенца. У той практически не было воспоминаний, кроме груди матери. Даже падение не успело запечатлеться в ее мозгу. Личность девочки в момент падения не была сформирована. Ниточка погрузилась в мозг Аррас, закрепилась там, и Слава осторожно начал перекачку информации, наращивая и наращивая поток, параллельно проверяя, как протекает процесс, готовый при малейших признаках изменений информационной структуры мозга затормозить или приостановить его. Полностью остановить было нельзя. Слава очень и небезосновательно опасался, что если процесс прервать, личность Хагры может измениться, она исчезнет как Хагра. Поэтому все воспоминания, вся накопленная информация должны ложиться ровно, равномерно заполняя ячейки мозга. Если начать докачку потом, старые воспоминания прослоятся новыми, и личность определенно претерпит изменения. Какие? Да кто их знает, какие. Какие бы ни были, главное, чтобы личность Хагры сохранилась такой, какая она есть сейчас. Иначе игра не стоит свеч. Скорость нарастает, нарастает. Свистят, проносясь пакеты с информацией, перетекают в новые ячейки, укладываясь в чистый мозг. Быстрее, быстрее, быстрее. Славе кажется, что поток гудит, выходя из мозга девушки, протекая через псионический сгусток. Мимо мелькают кадры ее жизни, вдруг всплывая перед ним, когда Слава выхватывает залетный бит информации и просматривает его, определяя, как далеко он зашел в перекачке. Скоро пошли детские воспоминания. Вот она бегает голышом по лужам, разгоняя домашнюю птицу. Вот купается в реке с симпатичной женщиной, удивительно похожей на Хагру. Быстрее, быстрее. Поток информации ревет, уходя из тела. Все. Вроде все. Слава проверил полушарие. Хагры там не было. Проверил другое. Лерины воспоминания на месте, и потоки информации, вернее ручейки, стали потихоньку перелетать на освободившееся место, заполняя весь мозг. Процесс пошел. Слава вернулся в свое тело, вздохнул и потер лоб ладонью. У него даже голова заболела от таких псионических перегрузок. Хоть он и не принимал информацию Хагры в себя, но он пропустил ее через свое псионическое облако, и это было большой нагрузкой. Встав с постели, он посмотрел на лежащих рядом девушек. Они пока что были без сознания, организм автоматически отключил мозг при таких перегрузках. Фактически они обе упали в обморок, если можно так выразиться. Слава вздохнул и вдруг осознал то, что ему мешало сосредоточиться последние несколько минут. За дверями комнаты слышался шум, звон мечей, крики, там что-то происходило. Слава бросился к скафандру, нажал кнопку, тот стал твердым, как футляр от напольных часов. Прислонив к стене, Слава ткнулся в него спиной, ткнул панель в подмышке. Скафандр жадно схлопнулся, как огромная хищная росянка, и через 5 секунд человек уже стоял полностью закрытый непробиваемым металлом, как рыцарь. Быстро защелкнув на предплечье главик, Слава распахнул входную дверь и увидел на лестнице, ведущей на 2-й этаж, залитую кровью главу с 2 длинными мечами в руках. Она ловко вращала ими в воздухе, отбивая атаки толпы и воительниц с визгом и криками вроде «Бей отступницу!», пробивавшихся вперед. Когда Слава вышел на площадку перед спальней, нападавшие заметили его и с криками «Демон! Демон! Спасайся! Поджечь демонов вместе с их прихвостнями!» бросились на улицу, а глава тяжело опустилась на ступеньку. По ногам текла кровь, у нее была разрублена голень, где виднелись кусочки белой кости, ключицу пересекала сочащаяся кровью длинная рана, а в животе виднелся неприятный небольшой разрез с вывернутыми краями. Из него крови почти не текло, но явно было то, что кровь осталась внутри, в брюшной полости, и сейчас заливает внутренности, как томатный сок заливает консервированные помидоры. Глава тяжело дышала и, кашлянув, хрипло спросила: «У тебя получилось? Она будет здорова? Хоть не зря все было?» «Я думаю, да. Что тут случилось? Это что за нападение? С какой кстати? Бунт?» Слава, не дожидаясь ответа, ощупал раны главы. Пока она отвечала, стал устраиваться поудобнее, чтобы, войдя в транс, не упасть и не разбить себе голову. «Мудрая приходила. Я сказал ей, что ты лечишь дочку. Она сказала, чтобы я вас выгнала. Я ей: вы не смогли ничего сделать, вылечить, пусть теперь демоны лечат. А мудрая идет в задницу». Мудрая ушла, после этого начался бунт. Начали требовать, чтобы я выдала им дочь, пытались ворваться. Зарубили охранниц, 20 человек нападавших. Я отбивалась как могла, отступала сюда. Тут узкий коридор, все сразу не нападут, а я все-таки глава, не трактирная шлюха. 5 положила, еще прибежали. Хорошо хоть без луков. Навалились, еле отбилась, ранили. Окончание всего ты видал. Сейчас обложат хворостом, польют крепким вином и взлетим в небеса сизым дымом. Хочу на дочку перед смертью посмотреть, пусти меня». Глава попыталась убрать руку Славы, но не осилила и от усилий и боли потеряла сознание. Слава облегченно вздохнул. Это-то и нужно. Вовремя. Раны главы он залечил за 15 минут, не обращая внимания на крики и шум на улице. Там действительно стаскивали какой-то мусор, обкладывая здание. А еще забили гвоздями входную дверь, чтобы они не вышли. Слава закончил лечить, похлопал женщину по щекам. «Вставай, вставай скорее». Та очнулась, непонимающе посмотрела вокруг и легко вскочила на ноги. Она была практически здорова, лишь залита кровью, своей и чужой. Слава подтолкнул ее вперед к двери. «Пойдем, наваляем этим придуркам. Постой, иди сзади меня, вдруг там луки. Сейчас я покажу им мать-перемать, как демонов поджаривать. Демоны очень не любят поджариваться, они сами любят жарить». Слава ткнул в подмышку, капюшон позади схлопнулся в шлем, а к двери подошел уже ходячий танк, взять который можно было только лучеметом. Но лучеметов у нападавших не было, были лишь луки, стрелы и копья, что те и продемонстрировали воочию, засыпав злого демона острыми снарядами, после того, как тот высадил забитую гвоздями дверь и разрушил баррикаду из снопов хвороста. Эти снопы были заботливо уложены вокруг дома, готовя ему и содержимому участь шашлыка. Слава остановился на пороге, обернувшись назад, приказал: «Не выходи, пока я не скажу, иначе подстрелят. Что-то слишком много у них луков, как я погляжу. Интересно, почему они сразу их не взяли, чтобы тебя снять с лестницы?» «Болваны, потому что», — буркнул глава, выглядывая из-за плеча Славы. «Сколько не учил этих придурков выбирать верную тактику, все равно лезут на пролом без башки. Вот теперь 5 бошек лишились». Тут же свистнула стрела, и если бы Слава не отбил ее рукой, воткнулась бы женщине точно в левый глаз, как он и увидел в своем видении за секунду до выстрела. Стрела отрикошетила от бронированной руки и ушла в сторону, вонзившись в косяк. «Говорю ж тебе, осторожней!» — в сердцах воскликнул Слава. «Ну что делать будем? Я могу их перебить, но ты останешься без части гарнизона. А так я останусь без головы, и дочь моя без головы. Если сможешь, вали этих придурков!» «Как скажешь!» — хмыкнул Слава и решительно зашагал вниз по лестнице, выходя на открытое пространство дороги. Тут же в него полетело просто туча стрел, штук 30, не меньше, дождем осыпавшихся на броню и имевших тот же успех, как если бы Славу описали с вершины небоскреба. Следом прилетели дротики и тяжелые копья, одно из которых ощутимо врезало ему по спине, отчего он поморщился и подумал, что теперь будет синяк. Это привело его в состояние раздражения, тем более, что он давно не ел, и от псионических усилий разболелась голова. А страшнее голодного мужика ничего нет, потому на гарнизон клана через секунду напал мор. Первое, что сделал Слава, снял дальним выстрелом из оглавика главную смутьянку, прятавшуюся за коновязью. Мудрая залегла там, как партизанка, наивно считая, что он ее не увидит. Дымящаяся дырка в ее макушке убедила бы ее в обратном, если бы после получения онной супостатка могла еще думать. Следом за ней полегли несколько воительниц, неосторожно подбежавших к дому главы с горящими факелами в руках. Буркнув что-то под нос, типа «спички детям не игрушка», Слава расстрелял поджигательниц со скоростью пулемета. Затем пришел черед лучниц и копьеметательниц. Последних он расстреливал с особо злорадным чувством. Зачем бросать двухметровыми копьями в спину хорошему человеку? Он ведь может расстроиться и наказать. Потеряв человек 10, воительницы опомнились и подались в бега. Слава прекратил расстрел, снял шлем и зашагал к дому главы, пиная ногами попадавшиеся по дороге древки стрел, торчащие из твердой земли, как стебли бурьяна. Главы нигде не было видно, из чего он сделал вывод, что та оставила вопросы подавления бунта, отложив их на потом, и счастливо воссоединяется со своей дочерью, ненаглядной Арас, она же Хагра, о чем знать главе, ну совсем ни к чему. Так и оказалось. Глава сидела на постели в спальне, обнимая свою дочь и заливаясь слезами радости. Дочь незаметно подмигнула Славе, и у того отлегло на душе. Похоже, что все получилось как надо. Хагр на своем месте в теле Арас, Лера, уже натянувшая скафандр, на своем месте. Ну и глава. Вот насчет места главы стоило бы подумать. Когда они улетят, бунт может повториться, и тогда демонов уже не будет поблизости. Результат непредсказуем. Все-таки мы же в ответе за тех, кого приручили. И потом, Хагре ведь нужно будет куда-то вернуться, почему бы ей не стать главой? Вряд ли она променяет сомнительное удовольствие блужданий в космосе на жизнь в своем любимом и знакомом мире. Тем более, что хотела родить. «Ну вот что, нужно заняться бунтовщиками. Тебе нужна наша помощь?» – осторожно спросил Слава. «Как ты тут одна останешься?» «Да не одна», – усмехнулась та. «Сейчас соберу своих сторонниц, и мы выбьем этих тварей из их домов. Посидите в гостиной, я скоро приду. Только не улетайте без меня, ладно? Я хоть попрощаюсь с дочкой». Слава кивнул, и женщина выскочила из комнаты, придерживая рукой меч. В торопях она даже не обратила внимания на то, что все ее раны исчезли. Слава присел на кровать, внимательно осмотрел новоиспеченную Хагру и, усмехнувшись, спросил. «Ну как, костюмчик не жмет?» Хагра радостно засмеялась, вскочила и бросилась на шею Славе. «Отлично, все получилось, если бы ты знал, как я боялась». «Как я-то боялся?» – рассмеялся Слава. «Лерочка, ты как? Без подружки тихо в голове?» «Непривычно как-то. Никто не бубнит, не требует дать власть в ее руки, не конючит, что давно без мужика. А в прошлый раз вообще было мало, и она только два раза кончила. Просто пустыня какая-то». «Вот врет. Не слушай ее, Слав. Вот негодяйка». Хагра бросилась на шею Лере и с визгом повалила ее на постель. Попыталась сесть ей на грудь своей прекрасной задницы, но Лера легко перевалила ее на спину и, придавив броню, низким голосом сказала: «Вот ты и попалась демонам!» Потом наклонилась и поцеловала девушку в губы. Все закончилось. «Слава богам, я так боялась за тебя. Все-таки ты, Хагрочка, безумная авантюристка, и тебя нужно время от времени пороть, иначе ничего не поймешь». «Да ладно вам», — насмешливо протянула Хагра. «Одолели несчастную девушку. Гляньте, какие у меня сиськи. А попка? А ноги? Ой-ой, я сама себя уже люблю. Интересно, а мои умения ко мне вернутся? Ну, я имею в виду владение мечом. А ты чего подумал? Какие умения? Эти умения у меня всегда с собой. И я тебе их скоро продемонстрирую. Лерчик, ты же позволишь обновить тело? Не будешь ругаться? А давайте втроем, а? Я так хочу с вами обоими». «Умение владеть мечом осталось с тобой», — ответил Слава, не обращая внимания на Хагрину болтовню. «Но учти, что помнить-то ты помнишь, как держать меч, как наносить удар, но мышцы твои не помнят. Они будут учиться несколько месяцев, пока твои умения не укоренятся. Это всегда так бывает. И мы с Лерой так учились, когда нам наложили чужие умения. Несколько месяцев, и ты снова прежняя Хагра. Хотя, может, и подольше. Ты же тренировала тело много лет, а эта девица только писала под себя». «Мышцы вялые. Это только в сказках. Сидел на печи 30 лет и 3 года, а потом встал, пошел и давай всех лупасить. На самом деле этот персонаж и ходить-то не смог бы, не то что бить кого-то. Пошли в гостиную, дождемся хозяйки, да и полетим по своим делам. Пора и на шарги. Хватит на сегодня волнений». «Слава, чего это там у тебя пищит?» – удивленно спросила Лера, указывая на поясную сумочку Славы. «Это не коммуникатор случаем?» «Он самый», – помрачнел Слава и, вытащив его из контейнера, запустил виртуальный экран. Тот раскрылся в воздухе, и перед ним повисло изображение Дары, тревожно глядящей на землянина. «Что случилось, Дара?» – забеспокоился Слава, зная, что без нужды она ему звонить не будет. Улетая, он оставил ей коммуникатор, научив им то пользоваться, и сказал, чтобы звонила только в экстренном случае. «Случилось». Дара была бледна, и ее глаза немигающе смотрели на Славу. «У нас беда. В городе высадились воины, такие же, как йети, в которого ты оставил в пещере. Один к одному такие. И еще целая делегация мудрых, объявивших, что теперь они властелины этого мира, и все должны им подчиняться. Главное у них Уажа, они с Верховной когда-то дружили. Прилетели на таких же штуках, как и вы. 46 штук. Вооружены большими палками, мечущими огонь. Такой ты, Слава, скрывал пещеру. Кстати, они сейчас берут ее приступом. Там, похоже, ваш Йети дерется. Дым стоит, огонь сверкает, мне отсюда все видать. Я спряталась в яме за сараем, они меня ищут. Найдут, могут убить на месте. Или посадить под замок, чтобы потом казнить. Вот и все, ребята. На вас надежда. Очень вас жду. Дара последний раз посмотрела в глаза обмершим слушателям и отключила коммуникатор. Видать, боялась, что кто-нибудь увидит ее за разговором. «Ничего себе!» – ошеломленно протянул Слава. «Не было печали, так черти накачали. Вот тебе и вторая база. Пока мы дурака валяли, тело Хагри искали, они активировали киборгов со второй базы и решили, что хватит дурью маяться, пора брать телеграф и телефон». «Какой телеграф?» – не поняла Хагра. «Забудь. Выражение такое. Революция называется». «А чего они раньше не брали власть?» – удивленно спросила Лера. «Почему именно сейчас решились? Тысячи лет не могли, и вдруг?» «Да черт их знает. Мне кажется, мы перебили их верхушку, тех, кто был сдерживающим фактором. А новая поросль решила, что им все можно. И, видимо, пароли и явки у них были, иначе как бы они оживили киборгов? Ну, жена моя любимая, что будем делать? Не долбать же их из Шаргиона, право слово. А ситуация-то дерьмовая?» «Полетели туда, посмотрим, что и как», – вмешалась Хагра. «Куда полетели? Ты никуда не полетишь. Ты остаешься тут с мамой. Потом мы тебя заберем. Помогай ей супостатов утихомирить, вживайся в роль маминой дочки. А мы слетаем, спасем мир. И даже не протестую, не до того сейчас. Лер, попрощайся с подругой, улетаем». Слава поднял с пола шлем управления и быстрым шагом пошел к выходу, не обращая внимания на протесты, бегущие позади Хагры. Через 3 минуты он уже сидел на скутере, слегка испачканным пинками возмущенной демонами толпы. Лера взлетела на сиденье позади Славы, и мгновение спустя они уже поднимались вверх, а Хагра осталась внизу, тоскливо глядя на улетающих друзей.